Глава 18. Невозможно вырвать из сердца стрелы горестных событий. Воспоминания прилепляются к душе, как колючки цветов, которые дьявол в образе ляха бросал в сонных монахов. Ничего нельзя изменить в прошлом, и время не смывает горечи клятвы преступления. Грех твой всегда с тобой, и страх, простит ли его Господь. Вскоре после убийства Итларя и Кетана пришли половцы и сожгли Юрьев. Годы шли. Изяслав, третий сын Мономаха, занял с согласия горожан лесной Муром. Молодой князь схватил посадника, присланного в этот город Олегом, и приступил к собиранию дани. Все произошло в то самое лето, когда неведомо откуда на Русь налетела саранча и покрыла землю так, что страшно было смотреть, как она шла на полночь, поедая жито. Наступили трудные времена. Половцы делались с каждым днем более дерзкими и подступали под самые валы русских городов. Надлежало решиться на крайние меры, чтобы не дать окончательно погибнуть христианам. Видя, что дары уже не оказывают должного действия на половцев, Владимир Мономах обнажил меч, сражался с кочевниками и еще при жизни отца одержал над ними 12 побед. Олег, напротив, водил с половцами дружбу и подолгу гостил у ханов в степи. В прежнее время он держал у себя в Чернигове заложником сына Итларя. Святополк потребовал его выдачи. Святославич отказался, не желая нарушить клятву. Но теперь положение сделалось угрожающим, и Святополк, и Владимир решили обратиться к черниговскому князю с призывом явиться в Киев и заключить перед епископами и городскими старцами договор о совместной защите русской земли. Олег с пренебрежением ответил: «Не пристало судить меня епископу или игумену? Или смерду?» Владимир был вне себя от гнева, что редко случалось с ним. На совещании он выступил против гордеца. Видно, Олег не хочет воевать с половцами. Должно быть, он злоумышляет против князей. Тогда пусть Бог рассудит нас. Вскоре разыгрались памятные события под Стародубом. На княжеском совете вынесли решение наказать непокорного. Святополк и Владимир Мономах подступили к Чернигову, но Олег бежал на север и заперся в Стародубе. Князья осаждали его в этом городе 33 дня, однако горожане храбро оборонялись, хотя изнемогали от голода. В конце концов Олег признал себя побежденным, отворил ворота и вышел из города. Он просил мира, и с ним помирились. Владимир сказал: «Иди к брату своему Давиду и явись с ним в Киев. Это старейший город в нашей земле, и достойно сойтись в нем всем нам, чтобы заключить мир». Олег обещал явиться в указанное время и целовал крест, но, придя к брату в Смоленск, взял у него дружину и вместо того, чтобы направиться в Киев, пошел в Муром, имея намерение отнять этот город у молодого Изяслава. Услышав, что Олег идет против него, княжич послал за воинами в Суздаль, в Ростов и на Белоозеро. Вскоре от Святославича прибыл посол с такими словами: «Изяслав, иди в Ростов, в свою волость, а Муром — волость моего отца. Только здесь я соглашусь заключить договор с тобою и твоим отцом. Ведь это он изгнал меня из Чернигова, а теперь и ты хочешь лишить меня моего хлеба?» Князья смотрели на русские города как на свое достояние, считали, что смердам назначено провидением работать на княжеских нивах, платить оброки и проявлять во всем покорность и смирение. Так учило Священное Писание. Многие думали, что, борясь за Муром, Олег борется за правду, добывая принадлежащее своему роду, хотя от княжеской правоты не легче делалось смердом, чье жито топтала конница. Изяслав не послушал Олега, понадеявшись на многочисленность своих воинов. В жестокой битве молодой князь был убит на глазах Олега. Это произошло в сентябре месяце, когда уже поспели красные ягоды на рябинах. Изяслав упал с коня, и его воины побежали, кто в лес, кто в город. Вслед за ними ворвался в Муром Святославич. Горожане приняли его, надеясь, что на этом прекратится кровопролитие. Тело же молодого Изяслава нашли на поле сражения и временно положили в монастыре святого Спаса, а потом перевезли в Новгород к брату Мстиславу, и тот похоронил его в Святой Софии. Возгордившись своей победой, Олег стал хватать ростовцев и заковывать в цепи. Затем устремился в Суздаль. Горожане сдались ему. Здесь он тоже схватил своих противников, одних изгнал, у других отнял имущество. Так же он вел себя и в Ростове. Посадив в этих городах верных людей, князь стал собирать в тамошних диких землях богатую дань. В Новгороде сидел посадником старший сын Мономаха Мстислав. Он написал Олегу: «Уходи из Суздаля в Муром, не сиди в чужом городе. Я пошлю боярина к отцу и буду просить его, чтобы он помирился с тобой, хотя ты убил в сражении моего брата». Олег получил послание в глухом погосте, куда лесные жители свозили ему дань. На дворе Тивуна лежали кучи мехов, кадушки с медом и бочки со смолою. Погост был расположен на опушке черного леса. С полсотни курных изб раскинулись в беспорядке на отлогом холме. К ним вела песчаная ухабистая дорога. Одна из хижин отличалась от прочих величиной и затейливой резьбой коньков на крыше. В ней жил Тиун. А в дни, когда на погост приезжали княжеские мечники, они ночевали здесь, спали на лавках, и каждому из них полагалось по две курицы на день, не считая печеных хлебов, проса, солода и остального довольствия. На этот раз в избе остановился князь Олег. Когда глаза привыкли к полумраку, можно было разглядеть при мутном свете единственного окошка, затянутого бычьим пузырем, очаг в углу, скамьи вдоль закопченных стен, прочно сбитый стол. На деревянных крюках висели, поблескивая медными бляхами, конские уздечки, а на одном князь повесил свой меч в ножнах из черного скарлата. В низкой избе пахло дымом, кожей, овчинами, железом оружия. Олег в голубой рубахе с золотым оплечем сидел за столом. Он хлебал деревянной ложкой горох со свининой. Время наступило уже необеденное, и солнце высоко стояло на небе, но князь только что вернулся из далекой поездки и проголодался. Пища после большого перехода верхом на коне казалась ему слаще царьградских яств, и все-таки он хмурился. На дворе стояла осенняя погода, шел мелкий дождь, из леса тянуло запахом хвои и грибной прели. Муром, Ростов, Суздаль — все богатые города с каменными церквами, укрывшиеся за бревенчатые стены, полные всякого пушного зверя леса, правда, далеко от великих торговых путей. Но князь знал, что по Волге и Оке лежит прямая дорога в Хвалынское море, в заманчивую Персиду. И вот можно снова выронить из рук все эти богатства по проискам врагов. На лавке в числе других дружинников сидели Иванко Чудинович, бывший выжгородский посадник, и Борей, старший конюх, княжеский любимец. Все молча наблюдали за тем, как князь ест. — Что слышали? — спросил Олег, повернув голову в сторону сидящих на лавке, но не отрываясь от еды и глядя угрюмо на земляной пол. — Слух есть, что князю Мстиславу новгородцы пришли, — ответил невеселым голосом Иванко. — Только кто знает, правда ли это? — И ростовцы, — добавил Борей. Олег, держа кусок мяса в ложке, а в другой руке кусок хлеба, сердито посмотрел на дружинников. «Устрашились!» Иванка Чудинович, старый боярин с сидеющей бородой, вздохнул и ответил за всех. «Разве мы оставляли тебя одного на поле битвы? Не боимся смерти, но много воинов у князя Мстислава. А тебе помышляем?» «Что обо мне помышлять?» «Голову свою потерять можешь. Горько голове без плеч. У других волости полные лари серебра, у меня что? Плохо вы трудитесь на своего князя». Бояре закашлялись, Олег перестал есть и в сердцах бросил ложку на стол. — Не укоряй нас, князь, — продолжал Иванка. — Мы все делим с тобой, труды и раны, а неудача преследует нас, как злой пес. В это время на дворе раздался топот конских копыт, послышались голоса. Князь нахмурился и стал прислушиваться, повернув лицо к двери, скосив глаза в противоположную сторону. Борей проворно встал с лавки. — Пойду посмотрю. — Иди, — сказал Олег. Он жил в вечной тревоге. Всегда можно было всего ожидать. Вскоре низенькая дверь снова со скрипом отворилась, и старший конюх вернулся в избу, видимо, чем-то взволнованный. — Князь! — Вестник к тебе от князя Владимира Всеволодовича. Олег встрепенулся. — Какой вестник? — Поп. Верхом на коне прискакал. — Что ему надо? — Грамоту привез. С ним княжеский отрок. Молоко на губах не обсохло. Борей ждал, что скажет князь. Олег невольно пригладил непокорные кудри, подбоченился и приказал. — Позови их. Нагибая голову в двери, в избу вошел рослый человек, пресвитер, судя по его черной одежде, под сериком, наброшенным на плечи от дождя. Вперед лезла широкая рыжая борода, и в глаза бросался румянец деревенского лица. За священником перешагнул порог совсем еще юный отрок, тонкий, как девушка, с большими синими глазами. Он был в нарядном синем плаще, на красной подкладке, с серебряной запонкой на плече и в розовой шапке, опушенной белым мехом. При мече, слишком тяжелом для его чресел, в серебристых парчевых ножнах. Вероятно, сын какого-нибудь знатного дружинника. Видя, что князь стоит, опираясь обеими руками о стол, Олеговы люди неуклюже встали один за другим, гремя оружием. Олег мрачно смотрел на послов. Иерей снял лиловую скуфью, и тогда открылся чистый пробор посреди рыжей головы. Отрок остался в шапке. В глазах его светилось мальчишеское любопытство, играла щенячья радость жизни. Князь, неоднократно наблюдавший преклонение младших перед сильными мира сего, пристально посмотрел на отрока и спросил, как звать тебя? — Семен. — Ты чей? — Сын боярина Славяты. Олег усмехнулся. — Боярина Славяты. Или уже не учат вас в Новгороде перед князьями шапку снимать? — Сниму. Покраснев, по-детски улыбаясь, ответил Семен. По той неторопливости, с какой отрок стянул с головы розовую шапку, Олег понял, что у Мстислава собрана против него большая сила. Молодой отрок хотел еще что-то сказать, но священник бросил ему через плечо: «Умолкни, чадо!» Снова обратившись к князю, он торжественно произнес: «Прими послов, княже! От князя Владимира Всеволодовича и сына его Мстислава!» Князь рванул правый ус тонкими пальцами. На одном из них сверкал драгоценный перстень — память о Феофании. Послов всегда принимал с честью, но скоро брат Владимир будет ко мне младенцев слать. Отрок опять покраснел, стыдясь своей молодости. — Семена отправили со мной в путь, чтобы боярскому делу научился, — объяснил иерей. — С чем приехал? — спросил нахмурившись Олег священника. — Эпистолия к тебе от светлого князя Владимира. Поп подошел поближе и, видя, что Олег не хочет протянуть руку, чтобы принять сложенное в трубку письмо, положил его на стол. Князь морщился, глядя на послание. — Все нынче пишут, будто не князья, а монахи, — зло сказал он, беря пергамен. — Иванко, накормить надо пресвитера и этого отрока тоже. Издалека приехали люди. Боярин пошел искать жену Тиуна. — А остальные пусть пойдут на коней посмотреть, — приказал князь. Дружинники полезли один за другим в низенькую дверь. — Отдохните с дороги, — обратился Олег к послам, и пресвитер уселся на лавку. Отрок продолжал стоять около него, видимо, накопив в своем сердце княжеские обиды, но тоже смотрел на Олега в ожидании, как он будет обращаться с грамотой. Олег сорвал печать красного воска и с шорохом развернул длинный свиток. Насупив брови и едва сдерживая гнев и желчь, он стал читать, беззвучно шевеля губами. Послание князю Олегу Святославичу. Будь здоров. Ой, я многострадальный и печальный. Много борется душа моя с сердцем, но оно одолевает. Ибо все мы тленны, и потому со страхом помышляю о том, как бы не предстать предострашным судьей без покаяния и не примирившись с тобою. Дальше были выписаны из священных книг изречения о прощении прегрешений и всякие слова о миролюбии старшего сына Мстислава. Олег не любил псалмов. От них князя охватывала скука. Точно вдруг переставало светить солнце, и женские глаза потухали. Но мономах пространно писал о грехах и смертном часе. Сегодня мы живы, а завтра мертвецы. Сегодня в славе и почестях, а наутро во гробе и преданы забвенью. И другие разделяют собранное нами. Олег всегда с недоверием относился к человеческому смирению. Ему в благостных словах чудились западни и обман. Удачливые люди другим проповедуют покорность воле Божьей, сами же присваивают себе лучшие области и богатые города. Они обладают серебряными сосудами, табунами коней, каменными палатами. А что разделяют после его смерти? Два десятка коней да отцовский меч, да долги киевским жидовинам. Олег рассуждал так в сердцах. В действительности у него оставалось еще достаточно серебра и мехов, чтобы заплатить жадным половцам. Он снова уткнулся в послание. «Посмотри, брат, на отцов наших. Взяли они с собою накопленное, покидая землю? На что им теперь пышные одежды? Теперь то осталось при них, что они сотворили для души своей. С подобными словами надлежало бы, брат, и тебе обратиться ко мне. Ведь когда перед тобою убило мое да и твое дитя, разве не следовало бы тебе, увидев кровь и тело его увядшее, подобно только что распустившемуся цветку, когда он упал, как агнец, закланный, сказать, стоя над ним и вдумываясь в помыслы своей души, увы, что сделал? Олег опустил в руках послание. «Мое и твое дитя». Думал ли он, когда держал при крещении на своих руках розовое тельце плакавшего младенца Изяслава, что ему будет суждено узреть и его смерть? Бог свидетель, что не он поразил княжича, хотя близко находился от того места, где неразумный юноша сражался один против многих врагов. Олег видел, как один из половцев наотмашь ударил молодого князя с саблей. У Изяслава ради щегольства и красования даже не было в тот день железного шлема на голове, а только парчевая шапка. Княжич склонился на шею коня, уронил меч. Несмотря на суматоху битвы, Олег даже заметил, как он цеплялся за гриву коня, падая на землю вверх ногами и обогряя ее кровью. Подскакав к поляне, где происходила схватка, Олег склонился над поверженным. Княжич лежал с закрытыми глазами, но еще дышал, и вдруг закрыл рукою лицо. Из-под пальцев по щеке потекла струйка крови. За шумом сражения никто не расслышал предсмертного вздоха княжича. Изяславовы воины беспорядочно убегали в сторону леса, и битва превратилась в безжалостное избиение беглецов. Потом победители стали раздевать трупы, чтобы поживиться оружием и одеждой убитых. Но Олег запретил обнажать юное тело Изяслава. Непристойно лежать княжескому птенцу нагим среди смердов. Они с ним из одного гнезда. Павшего на поле битвы положили под соседним дубом. Княжич покоился в окровавленной белой рубахе со сложенными на груди руками. Олег сам закрыл ему глаза. Кровь уже перестала течь из раны и казалась теперь черной, как смола. Наступал вечер. Впрочем, красный плащ княжича все-таки исчез в суме какого-то проворного половца. Когда же смятение битвы несколько успокоилось, княжича повезли в монастырь святого Спаса. Прочих закопали в общей могиле, там, где они пролили кровь. Олег велел сделать так, чтобы не кормить человеческим мясом диких зверей. Половцы похоронили своих и насыпали над могилой высокий курган. Так погиб Изяслав и многие воины вместе с ним. Но ведь Муром не был его волостью. Князь снова погрузился в чтение письма. Занятие это было для него не из привычных. Легче верхом на коне через ямы перелетать, чем над буквами корпеть. Опять о покаянии? Нет. Мономах обращался к нему с просьбой. Убеждал прислать сноху свою, жену убитого, чтобы, обняв ее, я оплакал сына и свадьбу его вместо песен, ибо за грехи свои мне не пришлось видеть ни первых радостей их, ни венчания. Ради Бога, отпусти ее ко мне поскорее, с первым же послом, чтобы, поплакав с нею, я поселил печальную в своем доме. И если бы она, горюя, как горлица на сухом дереве, а я утешился бы в Боге... Олег вспомнил обезумевшие от горя серые женские глаза. Его распаляла похоть, когда он смотрел на молодую вдовицу, но он знал, что ему не будет пощады от Мономаха, если прикоснется к вдове его сына. Ведь таким путем шли наши отцы и деды. Значит, настал и для моего сына час суда от Бога, а не от тебя. Но если бы ты тогда сделал то, что хотел, то есть занял бы Муром, а Ростова не занимал и послал ко мне кого-нибудь, то мы уладились бы с тобой. Подумай сам, кому было пристойно отправить посла, тебе или мне? Олег даже скрипнул зубами. Все отняли, всего лишили, а теперь Мономах пишет, что отдал бы Муром. Но судьбу правителей решают не послание, а меч. Ныне он, господин в Муроме, и в Ростове, и в Суздале. Что враги могут поделать с ним? Видно, Мономах понял, что не осилит его, и написал это жалобное письмо. Что странного в том, что воин, пал на поле битвы. Так умирали лучшие из наших предков. Я знаю, что моему сыну не следовало искать чужого достояния и вводить меня в печаль, но его уговорили на это дело слуги, чтобы самим имение добыть, а получили для него злую участь. И если ты покаешься перед Богом и ко мне будешь добр сердцем, послав епископа или посла, то напиши правдивую грамоту. Тогда и волость получишь, и наше сердце обратишь к себе, и мы будем жить лучше, чем прежде. Ведь я не враг тебе и не мститель, и не хотел же я видеть твою кровь под стародубом. Князь Олег не послушал Мономаха, ни его сына, и даже возмечтал захватить богатый Новгород. Мстислав с благословения отца начал военные действия. Посоветовавшись с новгородскими мужами, он послал впереди себя опытного воеводу Добрыню Рагуиловича. Навстречу этому боярину Олег направил своего брата Ярослава. Добрыня стал хватать олеговых сборщиков дани, и когда обо всем узнал Ярослав, стоявший на Медведице, он в ту же ночь поскакал к старшему брату и дал ему знать, что приближается новгородское войско. Мстислав действительно вскоре пришел на Волгу и, услыхав, что враги повернули к Ростову, погнался за ними. Уходя от преследования, Олег велел зажечь Суздаль, и весь город превратился в пепел. Все дома сгорели, кроме Печерского монастыря и каменной церкви святого Дмитрия, построенной епископом Ефремом, великим строителем. Олег побежал в Муром, и Мстислав послал вдогонку письмо, в котором убеждал беспокойного князя прекратить сопротивление. Он писал в нем: «Я моложе тебя, но вот что посоветую тебе. Отправь послов к моему отцу и верни захваченных тобою дружинников, и я буду во всем послушен тебе». Видя, что Мстислав не жаждет его крови, Олег стал притворно просить о мире. И молодой князь поверил, распустил свою дружину по селам, но едва настала Федорова неделя Великого Поста, как пришла весть, что беспокойный князь уже в Клязьме. Доверчивый сын Мономаха сидел за обедом и веселился, когда к нему пришли люди и сообщили о внезапном появлении врагов в окрестностях, а он даже не позаботился об обычной охране. Олег надеялся, что Мстислав устрашится его неожиданного прибытия и убежит, но на помощь к своему князю явились новгородцы, а несколько позже пришли ростовцы и белоозерцы. И оба князя стали один против другого, построив полки в боевом порядке. На пятый день стало известно, что на поддержку спешит к Мстиславу его брат Вячеслав с нанятыми половцами. Он прибыл в четверг, а в пятницу Олег решил начать сражение. В этой битве Мстислав дал стяг своего отца, половчанину Куную. И когда вдруг широко развернулось на ветру знакомое всем голубое знамя с изображением крылатого архангела, на воинов Олега напал такой страх, что они побежали. Олег снова помчался в Муром, оставил там брата Ярослава защищать город, а сам ушел в Рязань. Однако и в Рязани Мстислав настиг его и велел сказать незадачливому князю: «Не беги никуда, лучше проси своих братьев не лишать тебя доли в русской земле». Олег обещал сделать так, как советовал Мстислав, и тогда сын Мономаха прекратил войну по просьбе епископа Никиты и возвратился в Новгород.